Подписание акта о капитуляции Германии. К 8 мая почти все военные операции на территории Германии были завершены. Вторая мировая война закончилась полным поражением гитлеровского Третьего рейха. Принцип безоговорочной капитуляции был выдвинут еще президентом США Франклином Рузвельтом в январе 1943 года на конференции в Касабланке и был принят главами правительств США и Великобритании. Этот принцип поддержало и советское правительство. В таких условиях нацистская Германия не могла сепаратно договариваться об уступках с представителями США или Великобритании. Пришедший 2 мая 1945 года на смену Гитлеру военный министр адмирал Карл Дёнитц, ставший рейхс-президентом Германии, предложил своим соратникам капитулировать перед англо-американскими войсками, но против Красной армии продолжать боевые действия. В тот же день он выступил по радио с обращением к вермахту и ко всему немецкому народу с провокационным призывом продолжать вести войну против большевиков, которые угрожают уничтожением немецкой нации. Тогда же возглавляемое им правительство приняло решение сдаваться силам антигитлеровской коалиции не сразу, а по частям, избежав тем самым всеобщей капитуляции. 4 мая 1945 года только что назначенный главнокомандующий германскими ВМС адмирал Ганс Георг фон Фридебург подписал акт о капитуляции всех германских вооруженных сил в Голландии, Дании и северной части Германии перед группой армий британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери. 7 мая 1945 года Фридебург вместе с генералом Альфредом Йодлем подписал в Реймсе акт о безоговорочной капитуляции Германии. С этим односторонним сепаратным актом категорически не согласилось советское правительство. Но на Западе войну против Германии уже считали законченной и предложили руководителям трех держав официально объявить об этом. Советское правительство не согласилось с таким заявлением, поскольку в некоторых местах советские войска еще были вынуждены вести боевые действия против сопротивлявшихся германских войск, и прежде всего в Чехословакии. Черчилль всячески противился тому, чтобы советское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции в Берлине, занятом советскими войсками. Великобритания и США не были заинтересованы в том, чтобы придать широкой международной огласке заслуги Советского Союза в борьбе против гитлеровской Германии. Новый президент США Гарри Трумэн поддержал своего коллегу, настаивавшего на констатации договора в Реймсе. Сталин заявил, что капитуляция, как важный исторический акт, должна быть произведена в том месте, откуда началась агрессия, в Берлине. И при подписании акта о капитуляции Германии должны присутствовать представители верховных командований стран антигитлеровской коалиции. В тот же день, 7 мая, заместитель верховного главнокомандующего маршал Георгий Жуков получил из Москвы телеграмму, в которой указывалось, что ставка верховного главнокомандования уполномочивает его ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Подписание акта о капитуляции намечалось провести в уцелевшем здании клуба военно-инженерного училища в районе Карлсхорст в Берлине. Об этом были оповещены все руководители союзных войск. В полдень 8 мая в Карлсхорст прибыли представители Верховного командования союзников. Заместитель Эйзенхауэра, главный маршал авиации Великобритании Артур Уильям Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США, генерал Карл Спац и главнокомандующий армией Франции генерал Жан-Мари Габриэль де Латтер де Тассиньи. На аэродром Темпельхоф из города Фленсбурга под охраной английских офицеров прибыли представители Верховного главнокомандования Вермахта. Бывший начальник штаба генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами, генерал-адмирал флота Фридебург, генерал-полковник авиации Ганс Штумпф. На первом этаже в актовом зале уже все было готово к церемонии подписания. Предварительно союзники обговорили с Жуковым проведение процедурных мероприятий. Представители немецкой делегации в это время находились под охраной в другом здании. Не все вопросы удалось быстро решить. Только к 24 часам московского времени руководители союзных войск смогли договориться обо всех процедурных вопросах и вошли в актовый зал, который был украшен государственными флагами Советского Союза, США, Франции и Великобритании. Жуков приветствовал представителей союзных армий, назвал встречу исторической. Историческим назвал и подписание акта о капитуляции фашистской Германии. Вот его слова. «Мы, представители Верховного Главнокомандования Советских Вооруженных Сил и Верховного Командования Союзных Войск, уполномочены правительствами антигитлеровской коалиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования». После этого в зал разрешили войти представителям германского вермахта. Кейтель передал главам союзных делегаций документ, которым рейхс-президент Дениц уполномочил германскую делегацию подписать акт о капитуляции. После этого Кейтель и представители германских вооруженных сил по знаку маршала Жукова подписали акт, составленный в 9 экземплярах. 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени или 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по берлинскому времени подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил состоялось и было завершено. Вооруженные силы фашистской Германии, Вермахт, прекратили свое существование. После подписания акта о капитуляции немецкой делегации было предложено покинуть зал. От имени Советского Верховного Главнокомандования маршал Жуков поздравил всех присутствовавших с долгожданной победой. После завершения напряженной церемонии все поздравляли друг друга, жали руки, обнимались. У многих на глазах были слезы радости. В 0 часов 50 минут 9 мая 1945 года торжественная церемония, во время которой была принята безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил, закончилась. После подписания этого акта сухопутные, морские и воздушные силы вермахта на советско-германском фронте стали складывать оружие и сдаваться в плен. С 9 по 17 мая Красная Армия взяла в плен свыше 1 300 000 солдат и офицеров вермахта и 101 генерала. Великая Отечественная война советского народа закончилась окончательной победой над фашистской Германией.